Гуру. Каждая победа над собою, над тем, что подлежит преодолению, несет духу радость. Каждое дерзание вызывает силы противодействующие. Каждое утверждение звучащего качества обуславливает проверку решимости и искренности его удержать. Движение по пути состоит в постоянной борьбе за утверждение растущего внутри света.